Глава вторая. Супруги Барковские равномерно поделили между собой торговлю и промышленность. В то время как пан Адам до глубокой ночи возился на своей фабричке, скользя среди предсмертных поросячьих визгов, пани Геновефа, засучив рукава на полных мускулистых руках и пылая румянцем азарта, торговала в собственном магазине фирмы, помещавшемся в центре города, неподалеку от памятника маршалу Пилсудскому, увенчанному парящим бетонным орлом. Старшая дочь пани Ирена когда-то училась в университете и даже была не чужда литературным интересам. По крайней мере, целую зиму она усиленно посещала одно варшавское кафе, где собирались известные писатели и журналисты. Избрав удачно расположенный столик, здесь можно было довольно явственно разглядеть черты лица поэта Т. А напрягши слух, услышать один из сногсшибательных парадоксов филитониста С. Перекроив с помощью столичных парикмахеров свое худосочное веснушчатое существо наподобие стандартной американской кинозвезды и выйдя замуж, пани Ирена успокоилась. Сейчас она проводила дни лежа на диване и штудируя хронику светской жизни в довоенных иллюстрированных журналах. Иногда из-за стены доносились до нас подмывающие звуки мазурки. В каждом хлопе польская душа. Это означало, что с фронта приехал в командировку за медикаментами доктор Ян Копач, муж пани Ирены. Долговязый, шумный малый, типичный крестьянский парень. В веселье его чувствовалось что-то неуверенное. Его мать была батрачкой на Виленщине, и о родителях доктора Копача было не принято говорить в доме Барковских. Выпив две рюмки монополевой, доктор тотчас хмелел и, постучав к нам в комнату доверительным шепотом, долго и нудно каялся советским товарищем в том, что он продал свою душу польского хлопа за сытную жизнь в зятьях колбасного короля. Пан Адам имел обыкновение повторять, что он несчастлив в сыновьях. Младший Ричард долго казался кротким, послушным мальчиком, но с некоторого времени он начал огорчать родителей. Точнее, с того момента, когда советские войска освободили С. Благородный восторг, охвативший тогда польский народ, увлек Ричарда в ряды дивизии имени Костюшка, перешедшей вместе с Красной армией через Буг. Посовещавшись с женой, пан Адам съездил в Люблин, захватив с собой чемодан, набитый ассигнациями и копчеными свиными бочиками. Здесь ему удалось устроить сына шофером при каком-то интендантском полковнике. Однако Ричарду скоро надоело безопасное основание по шумным люблинским улицам, и он перевелся на фронт. Он стал одним из наиболее смелых разведчиков своей роты и окончательно расстроил старого отца, вступив в социалистическую партию. Старший сын Фабьюш, наследный принц, давно считался погибшим. Портрет его висел в бывшей детской, узкое лицо с высоким чистым лбом, глаза, смотревшие куда-то вдаль, фанатично, застенчиво, грустно, смелый и нежный очерк юношеского рта. Нам рассказали историю Фабьюша. Война застала его в Варшаве. Не раздумывая, он пошел на баррикады. Тщетно, как и многие миллионы поляков, ждал он торжественно обещанной английской помощи. Она не пришла. Фабьюш попал в плен. Немцы отправили его в Освенцимский застенок. Раздав невероятные взятки немецким чиновникам и польским ренегатам, пан Адам получил возможность пробраться в район Освенцима. Здесь он узнал, что Фабьюш переведен в Бухенвальд, потом в Маутхаузен, оттуда еще куда-то, и след его затерялся в бесчисленных лагерях уничтожения, рассеянных на территории генерал-губернаторства Фатерланда и Старого Рейха. С тех пор в течение 5 лет в церкви святого Станислава в С еженедельно служили за упокойную мессу по Фабьюше. Пан Адам никогда не снимал с рукава траурного крепа, даже когда колол свиней на маленькой бойне при своей фабрике. Однако история Фабьюша на этом не кончилась. Нам суждено было узнать ее продолжение, ибо Фабьюш был жив и вернулся в С.